Вам было явлено знамение. Вот еще одно. Агар, получив сигнал от Лошадкина, слетел со стены, в которой отодвинулись заранее обустроенные ворота. Было решено, что они все же необходимы, и оттуда хлынул поток исцеленных мордахов и хрокогов. Свиты прибывших вождей узнали часть бегущих и теперь изумленно вскрикивали, били себя в грудь и вскидывали руки в разнообразных жестах. Но вы не поняли его, продолжили враждовать, поэтому нам пришлось применить силу, продолжал Лошадкин, пока исцеленные бежали к своим. Вот еще одно знамение силы, все они получили смертельные для вас раны, но мы спасли их и исцелили. Вот это знамение точно подействовало, поэтому Михаил решил усилить нажим. А теперь подойдите и принесите клятвы, забудьте прошлую вражду и дружите. И помните, что если кто-то решит обмануть нас, то мы узнаем об этом моментально, так как мы видим и слышим все. Даже не соврал, мысленно похвалил себя Лошадкин. Все, не может такого быть. Недоверчивый мордах получил затрещину от вождя и покатился по земле. Самые главные из вождей вышли вперед и за ними последовали лидеры и вожди поменьше рангом. Обе стороны двигались настороженно, то и дело оглядывались на робота и Агара, сглатывали и продолжали двигаться. Общий страх немного нарушали подбежавшие пленники, но они тут же оказались где-то на заднем фоне. «Сейчас будет последняя попытка поднять бунт», — добавил Газе. «Последняя», — хмыкнул Лошадкин. «Уверен, этих хитрованов придется ловить за руки и шлепать еще месяц, а то и до самой зимы, если она тут есть. Пока на практике не получат по рукам и мордам, ничего не поймут. Последняя сейчас», — пояснил Маниш. «Потом, после принесения клятв, им будет уже труднее их нарушить, и мы всегда сможем обрушить на них гнев самих мордахов и хрокогов. Как бы ни пришлось его сдерживать», — подумал мрачно Лошадкин, представив всякие средневековые пытки и ужасы, сажания на кол и прочее. «Вы видите и слышите все?» — спросил вождь хрокогов. «По всей степи?» — добавил вождь мордахов. «Да», — ответил Лошадкин. «Ночью, пока он и Агар шлялись по лагерям и готовили послания для вождей, другие рассылали еще миниатюрные спутники, объединявшиеся в сеть со спутником над замком. Разведка местности все равно требовалась, почему бы и не в такой форме». Алена чуть поворчала о растрате ресурсов, но так, тихо под нос. «Узрите, вожди». Две голограммы вспыхнули в воздухе, демонстрируя вид на ближайший древесный город хрокогов и на какое-то стойбище мордахов, из числа особо крупных. «Переключи на границы с горами», — вдруг вскричал Газе. «Шанс сам идет нам в руки». «Или вот», — изрек Лошадкин, переключая на нужное изображение. Мчались гонцы сообщить о бедствии, пылали стойбища и леса, словно подавая сигнал бедствия. Войска краглов, будто лавина камней, катились и разили все на своем пути, захватывали и уничтожали. Над ними крутились скорее всего те самые птерахи, птицелюди, хотя именно человеческого, гуманоидного, в них было маловато, на взгляд Лошадкина. Скорее они смахивали на птеродактилей, только не с такой уродливой головой. Краглы, мелкое варье, предатели, ударили в спину, мерзавцы, поедатели испражнений червя, ведите нас, уничтожим их, как ужас глубин. Атмосфера моментально, взрывообразно, превратилась из настороженной и испуганной в воинственную. Мордахи и хрокоги трясли оружием, некоторые даже резали себя, размазывали кровь по шерсти, выкрикивая какие-то клятвы. И обе стороны смотрели теперь на комбайн робота как на оружие возмездия, способное покарать краглов, вбить их горы в землю, превратив в степь. «Сколько крови теперь прольется», — пробормотал Лошадкин, глядя на сцену братания. Вспышка ненависти убила осторожности вожди хрокогов и мордахов, обнимались, клялись, вытаскивали ножи и резали себе руки, смешивая кровь. Смешивали, чтобы пролить потом вместе кровь краглов. «С чего ты взял?» – удивился Газе. «Да, они потребуют крови и возмездия, это ожидаемо, но ты не обязан слушаться их во всем. Не забывай, что ты тут самый грозный и управляешь комбайном. Предлагаешь лететь прямо на нем к горам? Конечно же нет, он все равно не рассчитан на подобное, а твой заплыв в море был скорее экстренной мерой. Мы подготовили большую платформу, две платформы, полетим на них и разгоним краглов». «Для чего это вы заготовили две платформы?» – нахмурился Лошадкин. «Чтобы отвезти их по домам и торжественно спуститься с небес в степи и лесу, не стал запираться Маниш. В тебе пропадает великий режиссер. Нотка театральности и зрелищности всегда работает», – ответил Газе, пропустив все «но». «Ладно, платформы, сколько они там выдают? 100 км в час? 200? 300? Мы вообще успеем?» «Ты забываешь, что мы в другом мире», — последовал вполне резонный ответ, живущим с другой скоростью. Мордахи и Хракаги собирались не один, и Краглы готовились тоже не один день. Напали, уверившись, что войска ушли к морю, то есть бить нас, и уверены, что те не сумеют вернуться ни за день, ни за пять. Почему не неделю? Тут считают дни пятерками и кратными им числами. Да и сами Краглы летят в атаку не на платформах, танках и машинах, даже не на лошадях, смотри, они топают ногами, неутомимо, но ноги все равно короткие, мы теряем время, нет, не особо, но хорошо, обсудим остальное по дороге, последовал ответ Маниша, я привезу тебе оружие, у меня есть, мы собираемся распугивать орду коротышек, живущих внутри камней, тут потребуется нечто сильнее пистолета, по двое на платформу, будет вполне достаточно, сканеры мы тоже прихватим. Алена останется учиться и работать, Сара ей поможет, как противница вмешательства в жизнь местных, понял недосказанное Михаил. Ким тоже останется, налаживать контакты с ламассами, пользуясь моментом. Стоит ли разделяться, в смысле разделять их на хракагов и мордахов, чтобы избежать инцидентов по дороге, вмешалась Сандра. Нет, Михаил прав, отрезал Газе. Надо сразу перемешивать их, не сбавлять накала, ведь они поклялись. Когда мы прилетим в их лагеря за подмогой и свидетелями, пусть все сразу видят, что вожди помирились и смешали кровь, чем быстрее слухи облетят степи и леса, тем легче нам будет, тем быстрее мы от вражды сумеем нет, не так, тем слабее будут выплески вражды, которую все равно придется давить. Ладно, ты у нас специалист, не стала спорить Сандра. Газе, наоборот, иронично хмыкнул, даже всхрюкнул, но развивать тему не стал. «Все мы не слишком специалисты в том, что делаем», — подумал Михаил, успокаивая возмущенных вождей со свитами и наводя порядок в ожидании платформ. Долго ждать не пришлось, те выметнулись из замка, и Михаил удовлетворенно отметил, что там поставили ограждение и прикрыли от ветра, иначе могло бы выйти некрасиво. «Залезайте», — скомандовал он, — «сейчас мы доставим в ваши лагеря тех, кого спасли и исцелили, и приютили у себя, тем, кто прибыл сюда самостоятельно, надо разделиться пополам. Половина мордахов и половина хракагов на каждую из летающих платформ». Воцарилась тишина, даже исцеленные, собиравшиеся лезть на платформы, замерли. «Повод навестить лагеря», — подумал Лошадкин, — «быстрее разнести новости о дружбе, да прихватить там войска, почти идеально». «Посланец богов», — раздался оробевший голос, — «вы собираетесь бить подлых краглов?» «Да». «Вы смешали кровь и поклялись в дружбе?» «Да». «Тогда вперед, бейте краглов вместе, дополняйте друг друга, вместе вы сильнее, чем поодиночке». Настороженные, недоверчивые взгляды, но Лошадкин не стал волноваться, повоюют вместе и поймут. Мордахи отлично подходили на роль легкой пехоты, а хракаги – тяжелой. Одни могли держать толстые щиты, а другие колоть клинками в щели, например. «Масса возможностей, только работай вместе, вперед!» – снова выкрикнул он. В этот раз заминок не последовал, толпа хлынула на платформу, где предстояло лететь Михаилу и Агару. На второй стояли Маниши Могучая, толстая Сандра, увешанная оружием по самую макушку. Хракаги смотрели на нее и оживленно о чем-то перешептывались, жестикулировали, затем начали низко кланяться. Посланница богини плодородия, пришел по сети смешок. Сандра нахмурилась, и их платформа взлетела, умчалась на юг. Михаил и Агар помчались на север, к хракагам. Могучий посланец богов, приблизился один из вождей, пусть и не самый старший. «Говори», — скомандовал Лошадкин, — «можно ли будет вытащить уже с глубин на берег? Наши воины моментально разделали бы его, добыли ценные жиры кости, чешую, нам пригодилось бы все». Лошадкин не знал, осилит ли комбайн такую тушу, но можно было подтащить в воде и потом просто выбросить одним усилием. Но что сказали бы остальные? «Ламассы, с которыми еще не наладили контакт, вначале спасем ваших сородичей, а потом вернемся к этому вопросу», — сказал он. Вождь просиял и отступил, с легким поклоном. Платформы помчалась, Лошадкин специально прибавил скорости, отправив сигнал Агару, чтобы смотрел в оба. Но никто и не подумал нападать и бить в спину, мордахи и хракаги разве что друг другу в шерсть не вцепились от зрелища проносящейся мимо степи и облаков. Держались, стиснув зубы, скрипели ими, не давали прорваться возгласам и всхлипам, недостойным настоящих мужчин, но даже без манапы было видно, насколько они впечатлились. Почему их не испугал комбайн? С этим еще предстояло разобраться. К оружию. К к оружию. Орали в лагере хракагов. Часть разбегалась, но немалое количество выскакивало с оружием в руках, сверкало короткими клыками, укрепленными кольцами из металла, и грозно рыло землю, иногда даже буквально. Затем они увидели своих вождей и заорали еще громче, но крики тут же стихли при виде мордахов. Пока там на земле не успели решить, что хракаги везут пленников, Лошадкин провозгласил на весь лагерь с платформы: «Отныне и навеки мордахи и хракаги, друзья, забыта старая вражда и принесены клятвы, вожди двух народов побратались на крови». Конечно, потом, когда экспедиция улетит или вымрет, Лошадкин отбросил такие мысли, рано или поздно запрет рухнет, в отсутствии зримых проявлений мощи посланцев богов, но то дело далекого будущего. Формулировка о посланцах богов нравилась ему больше слов о богах, но все равно что-то царапало внутри. Словно Таня незримо стояла за плечом и укоризненно качала головой с видом «ай-ай, всегда надо говорить правду». В этот раз Лошадкин крепко, до хруста сжал зубы. «Таня, вождь Форск!» — крикнул он главному среди хракагов. Наверняка Мана помогла уже подсказать имена и остальных вождей, но проще было обращаться к одному, заодно попутно укрепляя его власть. Смотрелся Форск импозантно, щетина и боевой нагрудник, особо богатый шлем и свирепое лицо, клыки украшены драгоценными кольцами. «Да, посланец богов!» — выкрикнул тот и затем заорал находящимся внизу. Поток вылеченных и спасенных хлынул с платформы, под возгласы и всхрюкивания, полные изумления. Вместо них на платформу начала забираться гвардия, особо огромные и щетинистые, свирепого вида хракаги, словно бравшие уроки у Форска по правильному выражению лица. Лошадкин и Агар видели, что они робеют, но не смеют выказать страха перед лицом вождей. Не особо понравились им и мордахи, но никто не потянулся за оружием. «Вперед, на краглов!» — воскликнул Михаил и начал поднимать платформу. Его осенила новая идея. Он отправил сигнал и вывел трехмерное изображение второй платформы, где, наоборот, преобладали мордахи, а хракаги высились редкими башнями. Вот теперь хракаги, гвардейцы не удержались от возгласов удивления. Вожди во главе с Форском стояли с каменными лицами, мол, и не такое видали. Михаил хмыкнул и прибавил скорости, устремляя платформу на восток. Для развлечения в полете транслировался какой-то нейтральный фильм. Выбор Михаил оставил Алексу, и мордахи с хракагами смотрели завороженно, забыв о вражде. Вначале даже вскакивали и трясли копьями, пытались поразить кого-то в трехмерной трансляции, но быстро поняли, что она бесплотна. «Краглы прямо впереди!» — крикнул Лошадкин, выключая трансляцию. Мордахи и хракаги не сразу сообразили, но затем вскочили, ринулись вперед, словно собираясь накренить платформу своим весом. «Расчехли сканеры и заводи генератор ужаса!» — отправил он послание Агару. «Попробуем обойтись без крови». Впереди уже были видны поднимающиеся дымы и смутно различимы мечущиеся фигурки. Глава 10. Войско краглов жгло очередное древесное поселение, безжалостно валило деревья и истребляло паникующих хракагов. Некоторые сражались, сбившись в отряды и свиньи, защищали женщин и детей, а также дома, но краглов было слишком много и у них имелось еще одно преимущество. «Птерахи, включить автопилот!» — скомандовал Михаил. «Посланец богов!» — закричал вождь Форск. «Ударим им в тыл и истребим!» Мгновенный обмен сообщениями с Агаром, объяснение плана действий. Сканеры на полную мощность, пока автопилот сажает платформу перед городом, распугивая краглов и выпуская хракагов с мордахами, чтобы те встали на защиту. Выяснение строения и перестройка оружия, для отпугивания краглов и птерахов, затем опять в воздух, чтобы краглы не ворвались на платформу. Поддержка Михаила в воздухе. Изначальный план был немного другим, но Лошадкин решил симпровизировать. «Сражайтесь вместе, так вы сильнее», — крикнул Лошадкин, взлетая. Мысленно вознес благодарность Алатея, без нее он не был бы так ловок с поясом, и ударил по ближайшим птерахам, роняя их вниз горящими клубками перьев, прямо на головы краглам. Еще и еще выстрелы. Птерахи заметили новую опасность и перестали налетать на хракагов, разбивая их отряды, и грозно кликача устремились к Михаилу, нацеливая клювы и какие-то штуки в своих когтях. «Ну, конечно», — подумал Михаил, закладывая вираж и ударяя удлинившейся палкой особо наглого птераха прямо по хвосту. «В густом лесу у огромных птиц нет преимущества, но дай им камни и самодельные бомбы, и все, враг не устоит. Разбил ряды бомбами и бей по земле, отличнейший пример союза двух племен, вот о чем надо толковать мордахам и хракагам», снова и снова объясняя, что они теперь друзья. Размышления не мешали Михаилу стрелять и вертеться в воздухе, тирахи пытались подобраться и клюнуть его, сбросить с неба, но только сами вспыхивали и умирали. Пока одни отвлекали, другие пытались зайти сверху, но Монопа и Агар бдили, летели выстрелы с платформы и затем ударили неслышимые звуковые волны, отпугивая разумных птиц и людей. «Записываешь?» — крикнул он Алексу. Тирахи орали и явно общались, грешно было бы упустить такую возможность. «Да», — последовал бесстрастный ответ. Их речь сродни ламассам, явно прослеживаются схожие звуки. Еще залпы птирахи окончательно испугались, ринулись прочь и там сбились в галдящую стаю, не зная, что расстояние в несколько сот метров не помеха для оружия на платформе. Агар уже взлетал, высадив всех пассажиров и пальнул еще и еще раз, рассеяв птирахов и окончательно обратив их в бегство. «Молодец!» — крикнул лошадке на гору, устремляясь к земле. «Это ты молодец!» — ответил тот. «А мне не трудно, при превосходстве в технологиях. Мне тоже было не трудно», хохотнул Лошадкин, окидывая взором и через Монопу битву. Вид платформы, бегство птирахов и высадившийся десант особо могучих хрокогов и вождей, краглы начали отступать, пытаясь сохранять порядок, чтобы их не истребили во время этого самого отступления. Хрокоги, наоборот, кидались берсерками, не жалея себя, повисали на толстых копьях, но при этом успевали забрать с собой двух-трех, а то и пятерых краглов. Агар палил сверху, расстраивая ряды отрядов обитателей гор, но не особо старался, так как иначе битва вернулась бы к кровавой резне, только с иным знаком. Михаил получил информацию об этом, отправил благодарность взвоздянцу и сам слетел к земле, стреляя с двух рук. «Жаль, что мы не знаем их языка», — пробормотал он под нос, приземляясь в облаке взрывов. Эффектное огненное зрелище, также останавливающее рвущихся в атаку хрокогов, некоторые из которых падали ниц и что-то кричали. Михаил не стал вслушиваться, сейчас следовало отбросить краглов, не доводя до кровавой резни, так как обитатели гор могли пригодиться. Испугать, показать силу, потом прийти с предложением мира. План Маниша в немного иной обертке, и союз трех-пяти племен обеспечил бы экспедиции мирную жизнь и спокойные условия, а также возможность поиграть в башню в реале, подумал он со злой иронией в собственный адрес. У хрокогов и мордахов должны быть знатоки их языков, как-то же они заключали союзы и торговали до нашего появления, подал верную мысль Газе. Эти горы богаты разными полезными рудами, добавила Сандра, да и степь тоже. Никто еще не занимался тут промышленной разработкой недр, согласился Лошадкин, мы первые будем. Еще одна причина не резать краглов, не гуманность, а прагматизм, поставить в их горах электростанции, мысль о которых периодически навещала Михаила. Также он думал об электростанциях и электричестве каждый раз, как в голову приходили мысли о Тане и что экспедиция, возможно, застряла тут навсегда. «Вождь Форск», — провозгласил он, — «вы победили, посланец богов», — закричал тот, — «подними свою колесницу в небо, мы можем догнать краглов и покарать за преступление». «Ты хочешь крови?» — нахмурил брови Михаил, повышая голос, и хрокоги чуть вздрогнули. «Будь мы кровожадны, то первыми бы покарали вас и мордахов за ту резню». Вожди задумались, рядовые хрокоги отступали в стороны, словно решили, что карать их начнут прямо сейчас. «Хватит кровопролитий, вместе, вы сильнее. Пусть краглы бегут, разнесут весть о своем поражении и знают, что их набеги и удары в спину больше не пройдут. Пусть трясутся перед вашей мощью, забившись в пещеры, а затем мы протянем им руку дружбы», — подумал Михаил, но вслух говорить не стал. «И в то же время ты прав, вождь. Пришла пора снова подняться в небо, так как краглы напали не только здесь». Вот эти слова вызвали восторженный рев хрокогов. Несколько дней спустя краглы и птирахи были отброшены и бежали в море. Новости о посланцах богов катились по степи и лесам, будоража местных до невероятия. Масса живых свидетелей, пересуды и пересказы, недоверие, драки, вспышки возмущения. Как это дружить с этими неумытыми степными мордами, лесными дикарями? Живые экспедиции подсказывали вождям обеих народов, кое-где хрокоги и мордахи применили силу, но заливать все вокруг кровью не стали. Земляне и Агар, в свою очередь, тоже немало поработали языками, обсуждая, что же будет дальше. Часть ужаса глубин отрезали и вытащили на берег, туда, где к нему подходили леса хрокогов. Ким наладил контакт с ламассами, благо те уже не разбегались, наоборот, сплывались со всех концов своего моря, в первую очередь за мясом ужаса, но и чтобы посмотреть на тех, кто их спас, тоже. Построенная Лошадкиным лагуна стала предметом драк между ламассами, и Ким даже в замке не ночевал, жил на берегу и в воде, изучая вместо нее обитателей глубин. Итогом всего этого стала нынешняя встреча на берегу, юго-восточнее замка экспедиции, но не доходя до устья Ирцеи. Лошадкин, Агар и строительный комбайн встречались с Фарском, Пардером и предводительницей ламассов, Алилеей, которую Михаилу так и хотелось перекрестить мысленно в Лилию. Разумеется, с каждым из местных была свита, вожди и лидером ниже рангом, потому что так полагалось в эти времена. Михаил даже смутно осознавал причины, хотя и не облекал их в слова. «Чтобы мы все понимали друг друга, вы получите переводчики, амулеты, дающие возможность понимать языки других народов, даже если вы их не знаете», — пояснил Лошадкин, пока Агар раздавал переводчики. «Не всем, конечно, только трем верховным». И в принятом экспедиции плане языковые вопросы стояли отдельным и очень важным пунктом. Разработка общего языка и помощь в освоении речи соседей, дополнительное усиление дружбы и интеграции, по крайней мере в теории. «Недостаточно просто поклясться в дружбе», — продолжил Лошадкин уверенным голосом. Внутри он все же немного нервничал и обмирал, от грандиозности грядущих свершений, от того, что предстояло сделать. Но Михаил старался не подавать вида. Его поддерживали мысли о том, что они делают правильное дело и что такое понравилось бы Тане. Увы, мысли о докторе Сальвине, которые Лошадкин так долго пытался спрятать под замок, нашли дырочку в возводимой им плотине и теперь возникали все чаще. Но сейчас они были даже на пользу. Нужно зримое воплощение мирных отношений, место, где могли бы встречаться три народа. Да, три. «Потому что я говорю и о ламассах. Вы хотите еще помочь нам?» – удивленно просвистела предводительница русалок. «Да, я говорю о новом городе, который станет центром, местом, где все смогут встречаться, обмениваться товарами, жить мирно и вместе строить новое будущее. Городе дружбы, да, это будет прекрасное название для него, дружба», – воодушевленно вещал Лошадкин потрясенно внимавшим аборигенам. «Там будут созданы условия для всех, и он будет выстроен здесь». С этими словами он притопнул ногой по земле и взмахнул рукой. Засветилась огромная голограмма, карта местности. «Михаил», — заговорил вождь мордахов, Пардер, взмахивая волосатой рукой лапой. «Да, сейчас здесь земля, а на карте — залив», — согласился Лошадкин, — «это то, что будет. Мы уберем эту землю и сделаем безопасную гавань, где смогут жить ламассы, не боясь ужаса глубин, порт, куда будут заходить корабли из дальних земель. Более того, мы построим свои доки и в них возведем корабли, сами поплывем к соседям. Ламассы помогут и укажут направление, Хракаги предоставит дерево для построек. Внутри гавани будут отмели, где ламассы смогут выводить свое потомство в безопасных условиях. Внутри и снаружи дружбы будут возведены рынки, где мордахи смогут купить то, чего не достать в степях и продать скот и кожи, изделия своих мастеров. Будут проложены дороги к Хракагам и по всей степи, чтобы любой мог приехать в дружбу и восхититься городом, купить или продать, заключить союз. А если кто-то прибудет сюда с коварными, злыми замыслами, что же, у города будут крепкие стены, а также с севера его будет прикрывать наш замок. Барон Робинзон, феодал, владеющий городом дружбы, мысленно хохотнул он, карьера идет в гору. Да, это будет непросто, новое, неизвестное дело, напористо продолжил Лошадкин. Но и ваши народы никогда не дружили. Новое, новому, старое, прошлому. Посланец богов. Просвистела Алилея. Можно ли построить родовые отмели вдоль берега? Можно. Уверенно ответил Михаил. Будет возведен ряд поселений на берегу, где все три народа смогут жить мирно. Но первой будет дружба. В воздухе крутились голограммы, виды будущего города и демонстрация стен и подводных скал, защищающих гавань от проникновения. Ужас глубин даже не сможет подплыть сюда, землю и камни, изъятые с места будущего залива. Лошадкин планировал переместить в море, подняв там дно. «Ирцея!» — воскликнул он, указывая на реку. «По ней можно будет сплавиться прямо из степи и, сделав небольшой крюк, приплыть в дружбу. Можно будет прорыть канал от реки, который будет приходить прямо в город, и он же будет снабжать дружбу водой. А также река пригодится, когда дело дойдет до краглов», мысленно добавил он. А сейчас небольшая демонстрация того, что это не просто слова. 2 часа спустя, залив уже приобрел узнаваемые очертания, и дружба обзавелась первым кольцом стен, пусть и метровой высоты. В заливе все кишело ламассами, сновавшими мимо скал, этаких зубов, мимо которых не смог бы проплыть ни один корабль или подводное чудище. Проход в гавани сторожевые башни еще предстояло возвести, это Лошадкин оставил на потом. Как-то так, заметил он, останавливая комбайн уже на новом берегу. Помогло еще и то, что он проводил базовые операции, не смешивал какие-то новые строительные материалы, не прокладывал коммуникаций. Просто работа и манипуляции землей и камней, не более. Это воистину сила посланца богов, воскликнул Пардар, вскидывая лапы и кланяясь. А Лилия просвистела что-то в духе, мол, только такое и могло убить уже с глубин, словно малька. Форск тоже пробормотал что-то потрясенное и склонил голову. Теперь я вижу, что это не порождение из чади зла, а мощь посланцев богов. Прошу простить меня и всех хракагов за неверие и то, что мы неправильно все поняли. Зато Лошадкин вдруг все правильно понял в приступе озарения. Тогда, после первой демонстрации комбайна, местные убоялись его, но не могли, не смели показать страха, так как приняли его за дьявольскую машину, или даже за нечто живое, но порожденное злом, нечто такое, с чем им предстояло сразиться и сразить, ценой тысяч жизней. Конечно, в подобные времена на земле тоже не слишком ценили жизни, и все равно, Михаил восхитился и опять задумался, смог бы он проявить такую же храбрость в схожих условиях, это было неизбежно, непонимание, между нами, ответил примирительно Лошадкин, но теперь пришла пора новой эпохи, дружбы и понимания, что осталось в прошлом, то в прошлом, вражда и непонимание. Форск еще раз склонил голову, Пардар последовал его примеру и затем Алилея, которая еще и шлепнула хвостом по воде. Подобное начинание требует особого подарка, заговорил Форск, переглянувшись с другими. Не надо подарков. Прошу тебя, Михаил, посланец богов, выслушай нас. Голос Форска изменился. Хорошо, конечно, ответил Лошадкин, собиравшийся уже продолжить строительные работы. Мы восхищены, потрясены, но и напуганы. Никогда в нашей жизни и жизни наших народов не было таких мощных и резких потрясений. Мы готовы жить в дружбе и мире, но еще мы хотели бы преподнести подарок, не отвергая его, посланец богов. Говори, нашим народам будет легче забыть обиды и дружить, когда они увидят, что посланцы богов относятся ко всем одинаково. Поэтому мы посовещались и решили преподнести тебе подарок, особый подарок, а посланец богов. Молю тебя, не отвергай его, не повергай нас в отчаяние. Хорошо, не отвергну, пообещал Лошадкин, начиная уже хмуриться. Что они там такое собирались подарить? Не какое-нибудь ритуальное мясо, которое требовалось сожрать сырым? Или еще что похуже, ритуальные пляски на берегу шаманов? Хотя нет, такое Михаил мог пережить. А посланец богов, мы славим твое великодушие. Наш подарок, это первые красавицы каждого из наших народов. Они будут сопровождать тебя повсюду и помогать, станут твоими служанками и женами. Лошадкин выпучил глаза, не находя слов, а в ушах его раздавался хохот Маниша и Сандры. Глава 11. Возвращаясь домой, то есть в замок, Лошадкин не мог не думать о будущих женах. Он уже хотел было там сгоряча отказаться, но потом вспомнил, что обещал не отвергать подарок и понял, для чего все это нужно, скрепление союза и прочее из той же оперы. Подарок, словно они вещи. В то же время Михаил понимал, что эти самые первые красавицы не считали себя вещами и спроси их, так оказалось бы, что они пошли добровольно, во имя своих народов, а то и вовсе помчались, подбирая юбки, носили ли здесь юбки, ради того, чтобы прикоснуться к посланцам богов. Первые красавицы, то есть первые красавицы по меркам мордахов, хракагов и ломасцев, а для землян, волосатые, щетинистые, чешуйчатые, со своими средневековыми привычками, и наверняка и его сочтут уродом за гладкую, безволосую кожу. Хотя так даже лучше, думал Лошадкин, мысли которого метались, словно больной в горячечном бреду, не будут требовать исполнения супружеского долга, который он и сам не хотел отдавать. Таня монопозаваливала его рекомендациями обратиться за лечением или хотя бы самому принять успокоительных и укрепляющих в пределах разрешенной дозы, но Лошадкин только отмахивался от нее. Какое еще успокаиваться, когда тут такое? В то же время, мысль о трех женах как-то странно бодрила, и Лошадкин даже попробовал разобраться в себе, после чего расхохотался. Ну да, какой же он феодал без нескольких жен и возможности нагибать служанок? Правильно, одобрил его Маниш, тут только и остается, что смеяться. Как бы не пришлось потом плакать, отозвался Михаил. Пойдем, «Поедим и все обсудим», — предложил ему Газе. «Опять общая говорильня?» «Нет, все вместе мы обсуждали другое, связанное с твоими будущими женами, но другое, о нем поговорим чуть позже. А сейчас просто обсудим, если хочешь, ты и я». «Давай», — согласился Лошадкин. «Только душ быстро приму, да одежду сменю». Он не слишком-то вспотел, да и рабочая одежда не требовала такой частой замены, но в то же время Михаил переодевался по психологическим причинам. Там работа, здесь уже не работа. Под струями горячей воды до Лошадкина вдруг дошло, что если именно ему дают жен, то значит местные признали его главным посланцем богов, наверное, из-за управления комбайном, и все вопросы, связанные с ними, придется решать ему. С одной стороны, что-то внутри подпрыгивало, ну да, что он за феодал бесподданных, готовых выполнять приказы. С другой, Лошадкин понял, что разграничивать тут работа, там не работа уже не выйдет. «Придется теперь нести свет цивилизации 24 часа в сутки», — заявил он, входя в столовую. «А, ты уже понял, это хорошо», — кивнул Маниш. «И да, сутки здесь чуть длиннее 24 часов. Это имеет какое-то значение, только в смысле всяких физических расчетов и дел», — отмахнулся Газе. «Ну и местные считают пятерками не только дни, но и часы. В сутках 5 пятерок часов, и каждый из них чуть короче земного, но вместе выходит чуть длиннее, если тебе интересно». Лошадкин лишь пожал плечами, впиваясь зубами в мясо. Вроде Маниш хотел поговорить о женах, или это он так издалека подводил, что теперь Михаилу придется проводить 25 часов за исполнением супружеского долга. «Ты невольно открыл нам часть своего прошлого», — заявил Газе, держа в руках чашку с чаем, «и поэтому я решил поговорить с тобой». «Эфафифафафлафия», — не слишком внятно прочавкал Михаил. Слишком уж сильно его захлестнуло возмущением. «Что, говорю, с общего согласия?» — спросил Лошадкин сердито. «Вначале это осознание, пока мылся, теперь разговоры о прошлом. Вместо успокоения и поддержки какое-то непрерывное воздействие на мозги, если говорить цензурно, без матерных глаголов, связанных с размножением. В каком-то смысле, да, считаешь меня пещерным человеком». Лошадкин наставил на него вилку, словно хотел проткнуть. «Нет», — моргнул Маниш, потер озадаченно смуглый подбородок. «Ты же получил гражданство земли. Что тогда? Скажи, тебя удивила общая толерантность и терпимость ко всем живым? Такое было и в мое время», — проворчал Лошадкин, возвращаясь к еде. «Только у нас инопланетян не было. Вот. И я искренне прошу у тебя прощения за себя и Сандру, за наш смех в момент объявления, что тебе решили подарить жен», — торжественно произнес Газе. «Мы не хотели тебя обидеть, но в то же время проявили вопиющую бестактность, поддавшись эмоциям момента». «Да ладно», — продолжил ворчать Лошадкин. «Мы же все-таки друзья и все тут в одной лодке. Только к чему все это? К тому, что ты, Михаил, проделал большой путь в новом мире, но почти наверняка не знаешь и не понимаешь многое из того, что мы усвоили с детства и считаем привычным», — продолжил Газе, «включая толерантность к живым всех форм и размеров. Поверь, ни у кого и мысли не мелькнуло, что в ситуации с тобой и твоими женами есть что-то необычное». «Да, да, это предполагалось, им нужно подтверждение связи с нами». «Да, ты мог отказаться, но согласился не отвергать подарок, и никто тебя за это не осудит и даже не подумает ничего, как могли бы подумать в твое время. Галактика велика, в ней масса разных живых, да ты и сам сталкивался с разными из них во время жизни на Земле, верно?» «Было такое», — согласился Лошадкин, разумеется, тут же вспомнив Алатию. «Почему местные не напоминали алурианцев, особенно алурианок? Вот их яйцеклады он бы стиснул. Любовь и чувства между разными живыми — обычное дело сейчас. Да, не все физиологически совместимы, как может не подходить друг друга еда разных рас, ну и что? Были бы чувства и здравый смысл, а остальное дело уже двух или трех живых, бывают и союзы из нескольких», — Маниш подвигал руками, будто хотел начертить схему или показывал овалы женского тела. «Будешь ты спать со своими женами или нет, дело исключительно твое. Ты посланец богов в их глазах, не забывай об этом. Забудешь тут», — хмыкнул Лошадкин. «Так вот, галактика велика, живые в ней взаимодействуют друг с другом, представители разных рас живут вместе, и твой случай не выходит за пределы чего-то рядового. Тем более, что мы отчасти совместимы, как показали исследования тех мордахов и хрокогов, что проходили у нас лечение». «А ламассы?» — невольно спросил Лошадкин. Тут надо спрашивать Кима, улыбнулся Гази. Хорошо, Михаил отставил в сторону тарелки и откинулся, сыто отдуваясь. Я понял, что все в моих руках. А что нам говорят мораль и этика? Что они могут говорить? Пожал плечами Маниш. Мы решили вмешаться в их жизнь. В тот момент все наши прошлые споры о морали и праве силы должны были закончиться. Если тебя интересует мой совет, как друга, то скажу так. Поступай так, чтобы потом не было стыдно за свои поступки. Хороший совет, признал Лошадкин. На все случаи жизни. Да, сам им пользуюсь. Сейчас мордахи, хракаги и ламассы спешно будут подбирать красавиц и собирать своих. Всех, кого обязательно надо позвать на свадьбу. Точно, будет большая толпа. Поджал губы Лошадкин. Это же больше политический акт сейчас, да, и религиозный, согласился Газе. Нам это даже на руку, но хлопот и беготни будет много. Все это отчасти связано с тем другим вопросом, о котором я хотел поговорить. Но возвращаясь к свадьбе, раз съедутся все вожди и представители племен и родов, надо будет совместить. Во-первых, провести все в дружбе. Быстро они не соберутся, если не возить их платформами, задумался Михаил. Успею достроить в общих чертах, а украшения и подвоз еды для праздника оставим местным, согласился Газе. То есть мы, конечно, примем участие в подготовке, но не так, что вся работа ляжет на нас. Помимо одной общей свадьбы, Михаил покрутил шеей, опять ощущая тревогу, и Маниш остановился. Дворец, высказался Лошадкин, или они будут жить в замке? Нет, тот вопрос, о котором я хотел сказать, что мы решили ограничить доступ в замок. Слова о твоих женах как раз и начали эту дискуссию. Кто-то высказался, мол, они будут жить в замке, и началось. Нужно ли вдаваться в подробности? Нет, помотал головой Лошадкин. Религиозные и мы держим дистанцию от местных, как посланцы богов, только я с ними общаюсь, типа снизошел. Не совсем так, ты забыл, например, Агара, и мы тоже будем общаться, возьми хотя бы Пашу. Но в общих грубых чертах верно. Наше жилье, священно и возвышено, туда допущены лишь избранные, так будет лучше и проще. Избранные, но не мои жены, они тоже, но жить им лучше в дружбе, особенно если ты выстроишь там дворец. Вожди тоже будут допущены в замок, но жить и встречаться с ними тоже лучше в дружбе. Представь, что замок – это храм. Все понятно, кивнул Михаил. Кто будет в роли священников? Возможно, те, кого мы лечили, из числа самых смирных. Пожал плечами Газе. Мы не собираемся устраивать тут религию имени нас или проповедовать что-то, но отделиться надо. Это развитие идеи с замком и отделением от местных и в то же время помощью им. Опять что-то из галактических неписанных правил. Вот это как раз скорее из области морали и этики, о которых ты спрашивал, усмехнулся Газе. Он ничего так и не съел, но зато сам Лошадкин набил живот и умиротворился. Приступ дурных мыслей и легкой паники прошел. Ну жены и жены, эко невидаль. Судьба у него, может быть, такая, как попал в новый мир, так на него все вешались и вешались женщины, с которыми он не сходился. Почему другая солнечная система должна была стать исключением? Хотелось поковырять в зубах и сыто вздохнуть, и Лошадкин так и сделал. У нас есть сила и возможности, но скажи, Михаил, ты собираешься провести всю жизнь на этой планете? Нет, конечно. Чуть не подпрыгнул Лошадкин. Что, опыты Алены провалились? Уже, спокойно, она еще даже не начинала толком, вскинул руку Газе. Итак, ты, барон Робинзон, Михаил невольно улыбнулся, готов бросить свой замок, земли, жен, и улететь в космос. Так, так, а что будет с местными? Они останутся, пожал плечами Лошадкин. Это неэтично, это вопрос силы и возможностей, как мы уже обсуждали. Они останутся, с какими-то знаниями от нас и воспоминаниями. Чем более сакральным и отдаленным будет наш образ и жилье, тем легче им будет перенести наше исчезновение. Были посланцы богов, помирили их и улетели, нормальное дело в религии. Начни мы жить среди них и разбрасываться знаниями направо и налево, знаешь, что будет. Карго культ и стагнация, подумав, припомнил Лошадкин. Именно, даже в земных религиях и легендах были мифы о людях, которым боги дали все, и люди превратились в жрущие и срущие желудки. Мы поможем местным, но по возможности так, чтобы они не полагались на нас, так как мы не планируем остаться, ты только что сам это подтвердил. Вот это как раз будет этично и морально, помощь, потому что мы можем и в то же время не погубить их своим отлетом. Глубоко копайте, признал Лошадкин. Это нормальная практика для Земли, с нее, С таких вот вопросов начинался союз систем. Ты не слишком любишь подобные споры и дискуссии, мы тебя и не включали, не мешая заниматься делами, нужным и полезным делом. Да, ты стал как бы нашим представителем среди местных, но не потому, что ты жил 100 лет назад и вообще пещерный человек, а потому что проявил инициативу, можно сказать, сам вызвался и занялся этим фронтом работ. Как Ким занялся ламассами, как Алена уселась за гиперфизику, как Сандра изучает земные и водные недра сейчас, намечая места для добычи оттуда разного. Нет, если хочешь, мы будем включать тебя в наши споры. Вот не надо, вскинулся Лошадкин. Меня эти споры о судьбах и путях развития еще на Земле достали. Он подумал и добавил. Но если дело касается меня, то хотел бы знать заранее, иметь возможность высказать свое мнение, а не так, что вы меня ставите перед фактом, а я ни сном, ни духом. Разумно и здраво, признал Газье. От остальных по сети тоже поступили знаки согласия. Вот, собственно, и все, добавил Маниш. Но, если мы собираемся улететь, был ли смысл влезать, задумался Лошадкин. Сара Джонсон сразу об этом говорила, но... Газье опять покрутил рукой. «Вдруг мы все же не сможем улететь, тогда у нас уже будет готовая база». Лошадкин кивнул и подумал, что надо бы ускорить возведение дружбы. Глава 12. Дружба вытягивалась вдоль побережья залива, словно огромный краб с клешнями. Его северная клешня, словно тянущаяся к замку экспедиции, должна была стать центром доков и верфи, места постройки кораблей. Южная, соединенная каналами с Эрцеей, местом причалов и торговли. Там же, в южной части вытянутые в степь стены и вдоль них площадки для скота, загоны, доступ к воде из все той же Ирцеи, все для удобства мордахов. Через саму реку планировалось перекинуть мост, широкий и надежный. Нужно совместить его с учебой местных, заявил Газье. Чтобы они не полагались на нас, понимающе кивнул Михаил. Но умеют ли они возводить такие мосты, кочевники точно нет, согласился Маниш. А вот Хракаги, непонятно, надо провести разведку хорты. Несколько секунд задумчивости. Краглы, воскликнули они синхронно. Тогда пока не возводить, пока не возводи, не стал возражать Газье. Тебе это, конечно, на час работы. Меньше, подумал Лошадкин, но поправлять не стал. Но не забывай, что местные живут в ином ритме. Да и на краглов рано идти, еще даже до свадеб дело не дошло. Подкалываешь, констатирую факт. Спокойно ответил Газье. Да и ты дворец еще не возвел. Не возвел. Дело выглядело внешне простым, но затем он задумался, а как дворец впишется в общий ансамбль города? Не возникнет ли проблем, как там будет жить будущая жена из числа русалок? Сот милями и жильем для ламассов все тоже было непросто, здесь верфи, там причалы, тут город, будут еще гадить прямо на головы и плавать по их домам и малькам. В то же время здесь, за кольцом скал, можно было устроить и подводные пещеры, и искусственные отмели, прогреваемые солнцем, и много чего другого, включая возможность выхода наружу, и подводный туннель прямо во дворец и бассейны там, для принцессы ламассов, если у них вообще имелись принцессы. Алекс помогает с дизайном, но все равно какая-то дикая смесь выходит, пожаловался Лошадкин. Стены дружбы и башни уже высились, только ворота еще не повесили. Часть города была уставлена коробками будущих зданий, с подобными простыми вещами БСК справлялся, не затрачивая много времени. И в то же время, парадоксально, для местных подобные здания выглядели чем-то невероятным, натуральным творением если не богов, то их посланцев. «Отлично выходит», — возразил Газье. «Смотри не на архитектуру, да, она ужасна, вынуждена, а на то, символом чего является этот дворец, символ дружбы и союза народов», — подумав, ответил Лошадкин. «Как сама дружба, только дворец внутри нее, и жилище посланца богов, поэтому он выше других зданий», — добавил Газье. Часть земли и камней Лошадкин, вместо подъема дна моря, пустил на холм для дворца, словно повторял мыс с замком, где обосновалась экспедиция. В прошлом такие замки внутри городов служили не только жилищем феодалов, или город просто нарастал вокруг подобных крепостей, но и последней линией обороны, прибежищем для горожан, если враги все же входили внутрь. Здесь такого не требовалось, и Лошадкин не стал возводить многометровых стен, но все равно, дворец возвышался над дружбой и стоял немного на особицу. Теперь Михаил задумался над тем, не стоит ли сильнее слить дворец с городом, подумал и решил, что нормально, раз уж речь зашла о посланцах богов. Надо будет, наверное, еще общий храм туда пристроить, решил он. Неплохая мысль, одобрил Маниш. Что-нибудь нейтральное, без персонализации богов. Религии мордахов, хракагов и ламассов были простые и незамысловаты, не то, чтобы Лошадкин особо вникал, и они почитали солнце, небо и природу, где детали разнились, в зависимости от племени, лес, степь или воду. У ламассов был ужас глубин, мордахи и хракаги верили в безволосых исчадий зла, живущих под землей и вылезающих в ночи, чтобы пакостить. Описание их напоминало кротов и краглов одновременно, приписывали им всякое и эти самые исчадия зла, за которых приняли в том числе и землян, вряд ли существовали на самом деле. Местные не возводили монументальных храмов, но они в целом не строили ничего огромного. Молильные места и капища у них имелись, и скорее всего Лошадкину предстояло воспроизвести именно их, только в камне, и без жертвоприношений, добавил Михаил, в знак начала новой эпохи и дружбы. Когда все три народа вместе идут резать соседей, отозвался Газье, не предлагали еще, что-то там робко намекали, но я не особо вслушивался. А у вас как, с избранными жрецами, желающих много, толковых мало, все, как всегда, изучаешь биоциноз, вдруг осенило Лошадкина, и нас в том числе, согласился Маниш, хотя у нас тут не совсем биоциноз, но все мы занялись чем-то другим, сам знаешь, учеба, да, о которой ты говорил, мы пытаемся отобрать тех из местных, кто смог бы потом не пучить восторженно глаза, а именно что учить и разносить наши слова, а также давать отпор. Разве не ты только что насмешничал над войной и общей резней, насмешничал и буду, и продолжу возражать против нее, имей это в виду, Михаил, я, ты же главный посланец богов в глазах местных, и не говори, что тебе не нравится ими командовать, ты преувеличиваешь. Поспорим, Лошадкин замер, обдумывая предложение, командовать он никогда особо не любил, да и дурное начальство над собой плохо терпел, вот и ушел во фрилансеры, но в то же время, было нечто приятное в этой ипостаси барона Робинзона, он командовал и местные бежали выполнять, вместо бесконечных разговоров, сомнений и попыток рассказать, как у него ничего не получится, одно дело, давать отпор тем, кто пришел сам, и да, здесь добро должно быть с кулаками, мы же никогда не говорили, что мы добренькие и потому беспомощные, не говорили, многие почему-то приравнивают эти понятия, продолжал Маниш, даже там, в космосе, и Земле пришлось дать несколько раз по зубам тем, кто счел нас слабыми, здесь примерно то же самое, только в меньших масштабах, защита и сила, помощь соседям, да, резня, нет, с этим ты спорить не будешь, не буду, согласился Лошадкин, вообще, хотелось бы обойтись без войн, но не удастся, да, конечно, придется выбить зубы тем, кто сочтет нас слабыми, мрачно усмехнулся Маниш, ты скучаешь по земле, вдруг спросил его Михаил, наверное, потому что с Манишем он общался больше всех, да и возраст их примерно совпадал, несмотря на весь восторг космоса, другой планеты и работы, Лошадкин вот точно скучал по земле и друзьям, оставшимся там, и не только друзьям, но эти мысли он старательно гнал, выметал, выбрасывал из головы, а они все равно возвращались, да и в то же время нет, ответил Газье, задай самому себе вопрос, долетим мы до места спокойно, разве ты переживал бы о земле, ведь ты знал, что летишь на год, а то и больше, если что-то пойдет не так с терраформированием, хм, да, нет связи с землей, мы не можем улететь, и нас в 7 раз меньше, чем живых в экспедиции, но в остальном, сеть у нас есть, Алекс помогает, все осознают сложившееся положение, так что психозов по этому вопросу не ожидается, мы сохранили секцию ВАСКА, а с ней и запасы энергония, различные устройства для создания привычной нам среды, синтезаторы, полеты, оружие и прочий комфорт. Да, окажись мы здесь не как Робинзоны, а в совсем уж голом состоянии, то сейчас и ранее не вели бы дискуссии и не рассуждали о морали, этике и праве силы. Согласен, пожалуй, признал Лошадкин. Как-то не задумывался над этим. Именно, ты не задумывался потому, что какая-никакая, а привычная обстановка у нас есть. Окажись мы здесь без ничего, то занимались бы выживанием, а не воротили нос от чужих женщин. Лошадкин только хмыкнул. Так что да, я скучаю, переживаю, но в то же время, достаточно легко представить, что мы все еще в экспедиции, только занимаемся не терраформированием, а живоформированием, если можно так выразиться. год еще не прошел, экспедиция только началась, и так далее. Неплохой подход, признал Лошадкин. Каждый справляется по-своему, но никто же не запрещает попросить совета или помощь другу, вопросил риторически Газье и пожал плечами. Так что строй, делай, копай, вживайся, помогай местным и налаживай контакты, и мы займемся примерно тем же. Не думай о земле или думай, но не в мрачных тонах. Да я и так не думал в мрачных тонах. Но ты осознал разницу, не унимался Маниш. Такое ощущение, что ты подался в психологи и теперь ставишь на нас опыты. В каком-то смысле, да, неожиданно ответил Газье. Только это опыты на местных, изучаем, выбираем помощников, пробуем разные методики. Образование, на будущее и помощь сейчас в других вопросах, но так, чтобы они доходило до всего сами, не брали у нас готовые, тоже требует образования с их стороны и понимания, что они знают и умеют, с нашей. Тут без психологии не обойтись, и я вдруг стал главным по этим вопросам, сам понимаешь. Да, живых у нас маловато, согласился Лошадкин. А разница, зная, что можно вернуться на Землю в любой момент, я не тяготился бы сидением на другой планете, пожалуй. Правда, и живых там было бы больше, и жен бы никто не подсовывал, свободные отношения и долги, пусть не на любой вкус, но все же, подумал Михаил, говорить об этом не стал, поблагодарил Маниша за помощь и вернулся к своим делам и аборигенам в дружбе. Хракакхраран покрикивал на подчиненных, указывал, показывал, перестук топоров, запах свежеоструганных бревен, смолы, потной щетины и шерсти, так как здесь, на верфях, работали не только хракаги, но и мордахи. «Да ты так себе ногу отрубишь, у, слепой червяк!» — крикнул напоследок Хроран и повернулся. «Посланец Михаил, чем могу служить?» Раньше хракаги и мордахи так и норовили припасть к земле, но Лошадкин приказал им этого не делать, и с тех пор местные ограничивались уважительными поклонами. Клыки Хрорана посверкивали, словно готовые проткнуть нарушителей и тех, кто делал будущие корабли неправильно. «Прибыл посмотреть». Как дела, не нужно ли что-то изменить? И Лошадкин покосился в сторону воды. Ниже располагались подводные пещеры ламассов, чуть поодаль, вглубь искусственной бухты, отмели с камнями, где как раз нежились на солнышке русалки. Нужно убирать отсюда верфи, хрюкнул Хроран. Туда, на север, ниже замка посланцев, вот там хорошая бухта, уже огороженная. Она останется у ламассов, спокойно ответил Лошадкин. Такое он слышал постоянно. Неоткрытая вражда, но попытки перетянуть одеяло на себя, тогда еще дальше, и чтобы солнце, дерево сырое, плачет, истекает смолой, сюда его вести дольше, чем туда, на отдельную верфь на севере, нужно поставить их в устье Хорты, нет, в устье Ирцей, возразил подошедший Мордах, левое ухо у него отсутствовало, как и глаз, последствия приключений, когда юный Мордах Лагвар отправился повидать мир, плавал с торговцами и пиратами, удирал от морских чудищ и рубился с великанами и магами, и Лошадкин подозревал, что три четверти рассказов Лагвара – обычные морские байки. Но он хотя бы разбирался в кораблях, среди мордахов таких было исчезающе мало, и мало того, хотел их строить, не лодки и плоты для переплывания Ирцеи, а морские суда. «Стоп», – сказал Лошадкин, вскидывая руки и не давая им сцепиться. Оба мастера осознали, что между ними посланец богов, касающийся их, и отступили на шаг, попытались умерить злость во взглядах. «Вначале надо научиться строить вместе», — сказал Михаил, «а потом будут верфи и на севере, и на юге. Будем плавать к тургайцам и торговать на месте». Засмеялся залаял Лагвар, запрокидывая мохнатую голову. Где-то южнее располагался неведомый Тургайский союз, там точно имелись города и ремесленники, и мордахи покупали у них многое, втридорога, конечно. «Поведем наши ладьи на мекланцев». Поддержал его Хроран, но нужно сушить дерево, даже лодки разваливаются, если строить из сырого. Сейчас мы просто строим и учимся, ответил Лошадкин, здесь и сырое пойдет. Мастер Хроран, подберите в окрестностях дружбы место, оборудуем места для сушки леса, попробуем ускорить обработку. Сколько там лет выдерживали бревна на земле? 5, 10, 100? Брали особо прочную древесину, а вас, мастер Лагвар, я попрошу привлекать других мордахов. «Я потолкую с вождем Балзаром», — ответил тот, — «бросим клич по степи, наберем молодых, как я». Лагвар снова зашелся в лающем смехе. Помимо ран молодости, у него еще были застарелые увечья, и их удалось подлечить, с минимальным привлечением земной медицины. Лагвар больше не ходил скрюченный, кипел энергией и рвался в бой, зачастую с Храраном и другими Хракагами. А я поговорю с Ламассами, нужно ли что-то изменить, и затем займусь сторожевыми башнями. С этими словами Лошадкин отправился работать дальше, ощущая легкость в душе и думая, что дружба идет на лад. Глава 13. Плавильни работали и испускали жар. Скрепили телеги по утрамбованной Лошадкиным дороге, везли каменный уголь и дрова, куски руды, которым еще только предстояло стать железными изделиями и листами стекла. Песок, сода, примеси марганца, благо там нужны-то следовые количества, небрежно заметила Сандра. «Ты отлично поработала», — искренне отозвался Лошадкин. Дружба расцветала и преображалась на глазах. Росписи на домах и обустройство улиц, которые Лошадкин сделал широкими, проложил арыки, а под землей канализацию. На плоских каменных крышах с оборудованными водостоками сушились травы и развешивали постиранное белье. Здесь Лошадкину пришлось проложить еще один канал, затем уходящий в канализацию. До механизации стирки одежды и процесса ее создания было еще очень далеко, и поэтому Лошадкин ограничился созданием стиральных зон. Полоскание и отбивка белья, без риска упасть в воду, широкие пологие подъемы от канала, а также внедрение всяких моющих средств. Собственно, мордахи и хракаги раньше их знали, только теперь самодельное мыло и подобие порошка собирались производить уже в промышленных масштабах. Все это было бы невозможно, не занимаясь Сандра работой по специальности, геологоразведкой. И достойно награды? Вдруг спросила Сандра. Они парили на платформе, осматривая промышленный район дружбы, расположенный восточнее и примыкающий к Эрции. Можно было, конечно, посмотреть и через мини-спутники. Алена усиленно готовилась к первому запуску ракеты, но пока что больше на словах, но Лошадкин предпочел взглянуть вживую, а заодно и показаться всем тем живым, что наводняли дружбу. Достойно, без всякой задней мысли ответил Лошадкин, отправляя платформу южнее, к Эрции. Сандра вдруг прижалась к Лошадкину, то ли вмяла его тело в себя, то ли попыталась объять его своими выдающимися прелестями, и недвусмысленно поцеловала в щеку, распуская руки. «Не такой награды», — ответил Михаил, отодвигаясь. «И вообще, надо заранее предупреждать. Не любишь секс на свежем воздухе?» — поинтересовалась Олейникова, охватывая себя руками там, словно собиралась раздеться. «Или что? Нет, просто не хочу», — почти спокойно ответил Лошадкин. «Где-то глубоко внутри, на физиологическом уровне, он не отказался бы, конечно, от женщины в своей постели. Наверняка Сандра, несмотря на все свои жиры и телеса, умела быть страстной и знала различные техники секса. Но Лошадкин знал себя, только уступи, и он начал бы постоянно спать с Сандрой, привязался к ней, записал в боевые подруги и так далее. Никто его не осудил бы, даже будущие жены. В конце концов, они два посланца богов, их дела – это их небесные дела, а жены – это уже земные. Тем более, что и с будущими женами он спать не собирался. А я не отказалась бы, улыбнулась слабо Сандра. Если вдруг надумаешь, приходи. Конечно, согласился Лошадкин, если что, то приду. Но он знал, что не придет и прикрикнул мысленно на себя, за попытки оправдать и рационализировать отказ от секса и возможное согласие. Отказался и все тут, простого не хочу, более чем достаточно. Мы не слишком ускоряем прогресс? Спросил Лошадкин у Маниша. Ох, не надо снова поднимать этот вопрос. В притворном ужасе воскликнул тот. Давай лучше поговорим о твоем дворце, какой он замечательный получился. Строительные бригады мордахов и хракагов возились с дворцом, прилаживали двери и ворота, расписывали стены, аккуратно вставляли самодельные стекла, мастили дорогу к храму ниже, украшали склоны искусственного холма. Скальное основание, внутри которого Лошадкин обустроил дополнительные хранилища для всякого, вроде зерна и бассейны, отмели для будущей принцессы русалок. Обустроил он ей вертикальную шахту с водой, все равно требовалось затащить воду в дворец, водяной лифт и купальни с бассейнами, дабы принцесса могла жить с другими женами прямо во дворце и подниматься на любой этаж. Разумеется, речь здесь в первую очередь шла не о развлечениях и супружеском долге, а чтобы три народа видели. Вот он, дворец посланца богов, вознесенный к небу. Пышное жилище, достойное этого самого посланца и его жены из трех народов, чтобы все видели, к ним относится одинаково. Да, неплохо вышло, отмахнулся Лошадкин, но хвалить меня стоило бы, возведи я его сам, своими руками и с помощью местных. С большим строительным комбайном любой бы справился и не увиливая от вопроса. А ты стал поборником прогресса местных? Маниш снова рассмеялся, но Лошадкин стоял и смотрел на него хмуро. Не сказать, что Михаил потерял счет дням, ведь имелось монопой-календарь и помощники из местных, но он работал бок о бок с мордахами и хракагами, возводил дружбу и крепил просто дружбу среди местных. Не сказать, что вражда исчезла в момент, но теперь при встрече мордах и хракаг не спешили вцепиться друг другу в глотки, заводили знакомства, общались и принюхивались, торговали и выпивали, пели песни, помогали строить дружбу, крепя союз. Да, это была лишь малая часть двух народов, сюда шли, зная, что нужно будет дружить и ссоры запрещены посланцами богов, но все равно, хороший знак, по мнению Лошадкина, смогли подружиться эти, смогут и другие, лет через 100 никто и не вспомнит о нынешней кровавой вражде, может даже породят новый народ, храдахов, кабанопсов или маркагов, неважно, важным тут являлось то, что Лошадкин искренне не хотел навредить им.